Лукан вырывает свиток и читает декрет, в котором, между прочим, сказано, что Цезарь в неизреченной милости своей избавляет их от позорной казни, дарует им право выбрать род смерти и самим лишить себя жизни, сроку до полуночи. Центурион обязан наблюсти за исполнением декрета и о последующем донести. Люций. Не дурен слог, писать умеют. Лукан. Злодеи, изверги. Люций. Притом приличие тонко разумеют, что одолжаться палачом неблагородно человеку. Аналогия, конечно, весьма условна. Император Николай не будет утруждать своих жертв поиском смертных альтернатив. Им не придется вскрывать себе вены, дабы без лишних хлопот перейти в мир иной. Российский император сам соизволит выбрать для них род казни, к счастью, не самый мучительный, но он тоже пошлет своих центурионов наблюсти за поведением казнимых. Нерона можно было ругать в подцензурной печати. Он был гонителем христиан. В 1854 или в 1855 году поэт Лев Александрович Мей пишет небольшую поэму, тоже из римской жизни, под названием «Цветы». В поэме есть знаменательный эпизод. Тот же император Нерон читает на перу стихи собственного сочинения. Один из гостей, по происхождению германец, убаюканный мерным звучанием чуждого ему латинского метра, неосмотрительно засыпает. Император как будто бы не в обиде. Он весело смеется и приглашает присутствующих на очередной пир. Во время застолья кесарь в сопровождении свиты неожиданно выходит из зала. Над пирующими разверзается потолок, и сверху дождем неудержимым начинают сыпаться цветы. Их сотни рук с потухших хор кидает корзинами, копнами. Аромат вливает в воздух смертоносный яд, клокочет кровь, и сердце замирает от жара и несносной духоты. И падают цветы, напрасен крик пирующих, пощады, мы умираем. Падают цветы, пощады нет, все двери заперты, потухли всюду пирные лампады. В ответ на вопль предсмертный и на стон в железных клетках завывали звери, и за дверями хохотал Нерон. Способ, избранный августейшим песнопевцем для умерщвления неблагодарных сограждан, свидетельствует как о воображении автора, так и о его утонченном эстетизме, в свете чего строчка другого, позднейшего поэта, «ранить может даже лепесток», представляется еще более убедительной, но Нерон, как всякий настоящий артист, любит неожиданные развязки. Еще мгновение растворились двери, великодушный кесарь забывал обиду, нанесенную поэту. Император — это всегда дазис машина и в Риме, и в Петербурге. Мэй, сам бывший лицеист, если верить Семенову Тяншанскому, посещал Петрашевского. Он не попал в поле зрения властей, не привлекался к следствию и суду и, соответственно, не стоял на эшафоте. Но все это он мог с легкостью вообразить. Конечно, его цветы не есть непосредственный отклик на происшествие. Побудительные причины могут быть совершенно иными, однако не может не обратить внимания приверженность теме. Незадолго до смерти в 1861 году Мэй пишет еще одно стихотворение антологического рода «Обман». Римский торговец Кай обманывает покупательницу Фаустину, которая оказывается супругой кесаря Галлиена. Венценосный супруг велит отдать незадачливого продавца на растерзание львам. Вот на сглаженном песке, в предчувствии последних мук, в тоске стоит преступник, сам на трепетных коленях. Последней бледностью оделось чело, последняя слеза повисла на реснице. Несчастный ожидает неминуемой смерти. Вот-вот на арену будут выпущены голодные хищники».